«Что-нибудь нашли?» — спросил он с надеждой, бил у мухи и трубача. «Нет, ничего». «Жаль. Так много времени потеряли, и все впустую. Надо было в плен хоть кого-нибудь взять», — с досадой сказал муха. «Умный нашелся. Так-то либо тебе и дались. И потом, ты думаешь, они что-то знали? Я могу такое допустить». «А я нет». Третья комната точно так же была завалена пустыми магазинами от калашей, разноцветными тряпками, от которых уже у всех рябило в глазах. В общем, и здесь тоже ничего особенного. Ничего. Кроме люка. Надо было проверить, куда вел этот выход. «Трубач, посмотри, что там». «Есть, командир». Трубач сел на край люка, притянул к себе автомат и прыгнул в темноту. Небольшая комната. Картина та же. Тряпье, матрасы, автоматные рожки. Трубач вздохнул и со свойственной ему природной брезгливостью потянулся к груди разноцветных матрасов, дулом автомата переворачивая их один за другим. Вдруг самый нижний зашевелился. Трубач ожидал увидеть под ним какого-нибудь зверька, спокойно приподнял матрас и увидел человеческие глаза. Перед ним, свернувшись калачиком, трясясь от страха, лежал ребенок. Афганский ребенок, лет 6-7. Пронзительный ужас в черных блестящих глазах. Ребенок в этой кровавой мясорубке, что может быть кошмарнее? Неважно, чей он. Главное, чтобы пропал сейчас этот дикий страх в его глазах. Трубач попытался как можно больше доброты вложить в свой голос. Дитя, конечно, не поймет того, что он говорит, но нужно показать, что он его не тронет, что ему нечего бояться. «Не бойся, пацан, не бойся, мы тебя не обидим». Ребенок продолжал трястись и смотреть на трубача все с тем же ужасом и злобой. «Совсем как маленький волчонок», — подумал трубач. «Да не бойся, тебя тут никто не обидит. Вот смотри, я убираю автомат». С этими словами трубач откинул свой калаш в сторону и показал ему пустые руки. Глаза ребенка блеснули, потом фонтаном из них брызнули слезы. Трубач растроганно протянул к нему руки, чтобы успокоить, но тот, как дикий зверек, быстро отпрыгнул в сторону. «Ну не трону я тебя, не бойся. Сам этого не терпел, когда пацаном был». Забившись в угол, мальчик что-то выкрикнул в ответ. Это были резкие, короткие фразы. В каждом слове была ненависть. Она вытеснила прежний ужас. Трубач совсем растерялся. «Это не враг. Это ребенок, а ребенок не может быть врагом. Но мы для него заклятые враги. И что с этим делать?» Вдруг мальчишка кувыркнулся прямо под ноги сидящего на корточках трубача и резким, невероятно сильным для маленького тела ударом толкнул его. Трубач от неожиданности потерял равновесие и упал. Волчонок бросился к автомату и успел схватить его, опередив трубача всего лишь на доли секунды. По всей видимости, он держал в руках калаш уже далеко не первый раз. Уверенным движением он снял автомат с предохранителя, передернул затвор, положил палец на курок и что-то крикнул. Злобное, полное безграничной ненависти, искаженное лицо. «Брось! Ты что делаешь? Это же не игрушка!» — крикнул трубач.